Глава 7. Я нервно сглотнула, сжимая трубку. Если уж меня проняло, неудивительно, что Ольга в обморок грохнулась. Особенно, если слова, произнесенные на том конце провода, не беспочвенные обвинения. «Вы кто?» – спросила я, специально понизив голос, чтобы он не был узнаваемым. «Возмездие!» – прошипели в ответ. И тут на лестнице раздались шаги, я резко положила трубку и отскочила к окну. Сделала глубокий вдох и выдох, приходя в себя, а потом обернулась, натягивая улыбку. В гостиную спустились Кирилл и Светлана Сергеевна. «Я отнесу ей завтрак», — как раз говорила домработница. «Может вызвать врача?» «Нет», — отрезал Кирилл, заметив меня, улыбнулся. «Ирина, доброе утро. Не спится?» «Да вот», — кашлянула я невразумительно. «Я сейчас сделаю завтрак», – засуетила Светлана Сергеевна. «Только отнесу еду Ольге Дмитриевне». «Конечно, не спешите, я подожду». Пока Светлана Сергеевна в кухне собирала на поднос завтрак, а потом, пройдя мимо нас, поднималась по лестнице, мы оба молчали, словно сговорившись. Это было как-то неправильно, потому что подсознательно я была согласна с тем, что лучше не вести разговоров при домработнице. То есть лучше бы мне вообще с Кириллом разговоров не вести, но уж если приходится... Мне все еще кажется, что кто-то может обратить внимание на мое поведение и неверно его расценить. «Плохо спалось?» – поинтересовался Кирилл, когда шаги затихли. «Нет, все хорошо. Просто рано легла, выспалась». «А я думал, привидения мешали». Я неуверенно хмыкнула. «Привидения? А что, Алена не рассказывала? Тогда жди еще один увлекательный экскурс. Если что, она называет их энергетическими потоками душ, которые видны человеческому глазу из-за их мощи. Правда, вот беда. Видеть их могут только избранные». Я изумленно хлопала глазами, не зная, как реагировать на эти слова. Что за бред? «Кирилл злорадствует, потому что не входит в число этих избранных», – услышала голос Савицкой. Обернувшись, увидела саму даму, заходящую в гостиную. «Да, это такая большая потеря для меня». Не остался он в долгу. Я бы, наверное, посмеялась этому диалогу, только что-то было совсем не смешно. Савицкая прошла в столовую и тут же начала болтать, так что тему привидений или энергетических потоков, кому как больше нравится, пришлось оставить. Я хотела вклиниться куда-то, но Савицкая не оставила шансов, а когда она, наконец, замолчала, говорить о странном диалоге было неуместно. В итоге я плюнула на эту тему. Кирилл явно относился к привидениям скептически, а если их видит только Савицкая, то меня это и вовсе не касается. Куда больше был мне интересен телефонный звонок от неизвестного. Вот о нем я и думала, работая в студии. Это наверняка тот, кто звонил вчера. Ольга упала в обморок. Я повесила трубку, то есть оборвала разговор. И он решил позвонить с утра. Почему так рано? Хотя Савицкая обычно спит допоздна, Кирилл уезжает на работу. А неизвестному невдомек, что Ольга в сильном стрессе не встает с постели. Она вполне могла в тот момент быть в гостиной. Не зря же завтрак для нее уже был готов. Выходит, звонивший осведомлен о ее графике или действовал на удачу. И сказал, что она убийца. Как и вчера, она сильно испугалась, значит, обвинение не ложное. Ольга знает за собой грех. Не могу представить, чтобы она могла кого-то убить. Внешность у нее милая, отрешенная. Впрочем, это ничего не значит. Моя подруга убила своего любовника. Неважно, какова была подоплека, важно, что это случилось. Что в ее жизни был момент, когда она решала, имеет ли право лишить человека жизни или нет. И решила, что может. Кого могла убить Ольга? И почему? Она богата. Если бы ее шантажировали, легко могла откупиться. Или уехать куда-нибудь подальше, если все серьезно. А она спряталась в поселке, который находится в 10 километрах от города. И спряталась так. Условно. То, что она не выходит из дома, не значит, что о ней никто не знает. Найти ее не составит труда. Нет, она однозначно не прячется, если только от себя. Убила кого-то, немного тронулась головой. А что, такое возможно? Отсюда отрешенный вид, погружение в собственный мир, побег от реальности. У нее действительно есть деньги, чтобы откупиться. От других, но не от себя. А теперь кто-то угрожает ей возмездием за совершенное преступление. Узнала она этого человека? Сложно сказать, если в трубке так же шипело и свистело, как при разговоре со мной. Можно предположить, что звонивший как раз старался сделать так, чтобы его голос был неузнаваем. Я покивала своим мыслям, перевела взгляд на стену и поняла, что уже 15 минут стою с кистью в руках, так и не сделав ни одного мазка. «Черт!» – выругалась я. «Так не пойдет!» Помыла кисть и побежала в комнату. Ветер ответил на первом же гудке, словно ждал моего звонка. Я посчитала это везением. «Нужна помощь!» Я прошла к окну и выглянула во двор. Он был пуст. «Слушаю. Мне нужна распечатка звонков домашнего номера Савицкой. Конкретно интересует вчерашний день около часа и сегодняшний около 9 утра. Входящие звонки». «Боюсь спросить, чем ты там занимаешься?» – хмыкнул ветер. «Расскажу, как увидимся. Кстати, как насчет сегодня? Скажем, 9 вечера у меня дома. Сможешь?» «Думаю, да». «Можешь приехать пораньше и встретить меня с чашкой чая», – пошутила я. «А еще мне нужен набор отмычек». «Как все серьезно!» – голос ветра сквозил насмешкой. «А ты умеешь ими пользоваться?» «Надеялась, ты меня научишь». «Так, я понял. Ты полна энтузиазма докопаться до всех истин сразу. Встретимся в 9 у тебя. Я жажду знать, что ты раскопала». Остаток дня я провела как на иголках. На работе было не сосредоточиться. Я тупо торчала в студии, делая вид, что тружусь. Впрочем, меня никто не проверял. Савицкая куда-то уехала на весь день. Ольга не показывалась, даже на обед и ужин не вышла. Кирилла тоже не было, задержался в городе. Я встретила его машину на въезде в поселок, откуда уехала на такси, клятвенно пообещав вернуться утром. Квартира встретила меня темнотой и тишиной. С минуту я постояла на пороге, прислушиваясь. Потом зашла в комнату и зажгла свет. Ветер лучезарно мне улыбнулся, часто моргая. «И где мой чай?» – прищурилась я. «На столе». Мы прошли в кухню. Оказалось, Саша и впрямь расстарался. Тут и заварник, и сливки в специальном кувшинчике. «Разве у меня был такой?» – указала я на него пальцем. «Нет, принес с собой. Кстати, хочу оставить в твоей квартире. Ты не против?» Я уставилась на него с улыбкой. «Ветров, ты вообще умеешь подарки дарить?» Я вроде говорил, что подкатывать к девушкам – это не мое. Я рассмеялась. «Если кувшинчик со сливками – это твои подкаты, то да, ты обречен. Узнал насчет звонков?» Ветер не спеша налил нам чай, потом достал набор для самокруток и принялся крутить сигаретку. «Порадовать тебя нечем. Оба звонка совершены из телефона автомата, причем с разных концов города». «Серьезно?» – удивилась я. «Я думала, они уже 100 лет не работают». «В целом так и есть. Большинство переломаны и чинить их не спешат. Но есть несколько рабочих. Вообще-то карточки для них продаются в газетных киосках, но пока никто из продавцов не сознался, что продавал их последнее время. Мои люди поспрашивали народ на улице. Никто ничего не видел. Камер вокруг нет. Ты довольна?» «Твоей работой, конечно», – улыбнулась я. «Как всегда обстоятельно. Спасибо». Ветер дернул бровью, засовывая самокрутку в рот. Прикурив, выдохнул дым в сторону и спросил. «Может, поведай, что там у тебя творится?» «Вчера Ольге Савицкой кто-то позвонил, и она потеряла сознание. А сегодня звонок повторился, только трубку сняла я». «Дай угадаю», – хмыкнул ветер. «Представилась Ольгой?» «Точно. И получила обвинение в убийстве и обещание возмездия». Я сделала несколько глотков чая, пока ветер задумчиво курил, глядя перед собой. «Ольга точно не приняла это за дурацкую шутку», – продолжила, устав ждать от него слов. «А это значит, что она могла действительно совершить убийство». «И ты решил ее рассекретить?» «Конечно. Я думал, ты занята тем, что расписываешь студию». Я недоуменно похлопала глазами. «Я думала, ты именно этого и хотел, чтобы я нашла что-то интересное». «Я хотел, чтобы ты расписывала студию, присматриваясь к обстановке вокруг, а не лазила с отмычками по чужому дому, напоминающему причуду чокнутого фанатика рыцарей. Но если я не буду лазить, мы не узнаем правду». Мы с ветром поиграли в гляделки, потом он качнул головой, туша окурок. «Ладно, оставим пока без комментариев твои слова о нас, о наших желаниях узнать правду. Просто любопытно, каков твой план?» «Порыться в вещах Ольги. Дом разделен на 2 части, но между ними есть дверь. Она заперта, что даже хорошо. Вряд ли кто-то решит, что я брожу по дому, взламывая замки. Есть шанс остаться незамеченной». «И что ты планируешь найти? Дневники с кровавыми описаниями? Фотографии трупов?» Я допила чай и громко отставила чашку. «Я поняла. Ты считаешь мою затею дурацкой. Но надо ведь с чего-то начинать, разве нет? Точно. Например, попросить меня покопаться в ее жизни. Возможно, нет там никаких страшных историй. И мы быстро найдем объяснение этим звонкам. Я вздохнула. Рациональное зерно в его словах имеется, чего уж спорить. Ладно, нехотя согласилась. Но отмычки все же оставь. Саша хмыкнул, но положил на стол набор отмычек на брелоке. «Попросишь провести мастер-класс по специальности домушник?» – спросил насмешливо. «Точно. И, кстати, он будет бесплатным». В дом Савицкой я вернулась к 10 утра и не застала никого, кроме Анны, которая сообщила мне, что Алена Дмитриевна уехала по делам и, смерив холодным взглядом, удалилась. Об остальных сказано не было, и дело действительно не мое. Но когда в сумочке лежит набор отмычек, а сам ты полон решимости лазить по чужим комнатам, в общем, я ненавязчиво поинтересовалась спину домработницы. «А Кирилл с Ольгой дома?» Анна обернулась, смерив меня еще одним холодным взглядом, и ответила. «Кирилл Александрович и Ольга Дмитриевна уехали рано утром». Я улыбнулась и потопала к лестнице, чувствуя взбудораженность. Судьба явно на моей стороне. У меня есть отмычки, и в первое же утро никого из жильцов не наблюдается. Разве это не намек на то, что нужно действовать безотлагательно? Когда еще выпадет такая удача, что Ольга не окажется дома? Вот именно. Быстро переодевшись, я минут 15 рисовала в студии. Анна не появлялась. Видимо, завтрак мне не будет предложен. Не зря поела дома. Я спустилась на второй этаж и тихо затрусила в конец коридора. Отмычки лежали в заднем кармане и сильно выпирали, но девать их было некуда. Отодвинув штору, я стала подбирать подходящий ключ, то и дело оглядываясь. Не знаю, как люди вообще занимаются подобными делами. Я лично вспотела целиком, и голова начала болеть от напряжения. Еще чертова дверь никак не поддавалась. Дома я практиковалась, и свою навострилась открывать за пару минут. А тут ничего не получалось. В итоге я провозилась минут 10, успела отчаяться и снова собраться. Тогда-то дверь поддалась. Коридор второго этажа был идентичен моему, что неудивительно, раз дом был разделен после ремонта. Я тихо кралась, дергая за ручку каждой двери, и все они были заперты. Видимо, хозяева живут выше, а утруждать себя уборкой гостевых комнат не считают обязательным. Вывод – гостей семейная чета к себе не приглашает. На лестнице я прислушалась. Снизу доносились женские голоса. Наверное, Анна болтает с поваром. Отлично, у меня еще есть время. Первая же дверь на третьем этаже оказалась открыта. Я зашла в комнату и огляделась. На супружескую мало похоже. Скорее, здесь живет только женщина. Слева широкая кровать, застеленная светлым пушистым пледом. Рядом тумба и светильник на ней. Возле него книга «Семь секретов счастливой жизни». Я усмехнулась, дернув брови. Сильно сомневаюсь, что в Ольгином случае книга поможет. Напротив кровати стоял туалетный столик, заваленный косметикой, в основном крема и маски. То есть Ольга все же не махнула на себя рукой. Вон сколько средств ухода. Рядом расположился комод, возле окна шкаф. Поодаль от него дверь, ведущая в санузел. В принципе, комната создавала приятное впечатление. Мебель подобрана со вкусом, хорошее цветовое оформление. Правда, тяжелые шторы я бы раздвинула, чтобы пустить внутрь солнечный свет. Я заглянула в шкаф и комод, вещи только женские. На раковине стаканчик с одной зубной щеткой в нем. Очевидно, Кирилл в этой комнате нечастый гость. Значит, они живут отдельно друг от друга. Их брак – фикция. У Кирилла своя жизнь, до которой Ольги нет дела. Вопрос. Так было всегда или в начале отношений были чувства, но с годами прошли? Я порылась в вещах, слазила в дальние углы комода, порыскала на полках, но не нашла ничего, что могло бы скомпрометировать Ольгу или хотя бы дать намек на то, кто ей звонит. Следовало признать, ветер был прав. Не самая удачная идея. Я тихо вышла из комнаты, постояв в коридоре, уже собралась идти на лестницу, но потом развернулась и прошла к следующей комнате. Она тоже была открыта, и сразу понятно, что в ней живет Кирилл. Мужской стиль, серые тона, минимализм, строгость. Есть шанс, что, порывшись в его вещах, я найду что-то интересное. Ответа на этот вопрос не нашлось, потому что в следующее мгновение открылась дверь ванной и показался сам Кирилл. Все, что на нем было, это полотенце, намотанное на бедра. Я почувствовала, как краснею. При этом не могла отвести взгляда от мужчины, рассматривая сильное подкачанное тело. Несмотря на возраст, Кирилл держал себя в отличной форме, и прямо сейчас я оценивала ее воочию. Мокрые взъерошенные волосы, капли воды на плечах, загорелая кожа. Черт, черт, черт! Ирина? Кирилл вопросительно вздернул брови, замерев на месте, а я, наконец, вернулась в реальность. Я не густо. Но придумать, зачем пришла, я не могла. Ни одной причины. Что неудивительно, потому что их просто нет и быть не может этих причин. Давай же, Ирина, хоть что-нибудь. Я слышала, что ты пришел. Хотела спросить, на выставку нужен дресс-код? Кирилл кинул очередной взгляд. Понятно, вопрос дебильный, но это лучше, чем ничего, так ведь? Мужчина тем временем приблизился. Я сглотнула, делая шаг назад. Потом еще один, пока не уперлась спиной в стену. Так, сейчас проползу до двери и смоюсь, плевать. Думаю, можно надеть платье, заметил Кирилл. Я кивнула, он сделал еще пару шагов и оказался слишком близко. Я подняла голову, чтобы смотреть ему в глаза, а не на тело, ибо это еще испытание. Впрочем, в глаза не легче. Они у него такие красивые, с длинными черными ресницами, и взгляд, от которого тело охватывает дрожь, а кровь по венам течет быстрее. Кирилл уперся ладонью в стену возле моей головы, склоняясь еще ближе. Наши губы разделяли считанные сантиметры. Сердце стучало в голове набатом, горло пересохло. «Я ничего не сделаю против твоей воли, Ирина», — тихо сказал Кирилл мне в губы. Взгляд его блуждал по моему лицу, а тяжелое дыхание заставляло кожу гореть. «Но если ты захочешь, нам будет очень хорошо. Я обещаю, ты не пожалеешь».